И главное впечатление такое. Он всегда призывал к уничтожению, к разрушению, к пролитию крови. И знаете, что было особенно ужасно? Я мог понять Троцкого любой ценой, добивавшегося своих целей. Хоть весь русский народ извести, но достигнуть своего. Понять, но, разумеется, не принять. Я мог разуметь, чего и как добивается Сталин, хотя не всегда был солидарен с ним. По крайней мере, ясно было, за что сражается тот или другой, во имя чего губит своих противников. А Кагановича понятия не мог. Он готов был уничтожать всех, немцев, русских, украинцев, своих соплеменников, кого угодно. У него, как и у Мехлиса, спрашивали, почему же такое гонение на евреев, ведь ты сам еврей. Ну и тот, и другой высокомерно отвечали, особенно Мехлис. Я не еврей, я коммунист. Какая-то даже более страшная сила, чем сионизм, стояли за ними, заставляя их действовать несообразно с общечеловеческими понятиями. Еще задолго до войны Каганович составил, подписал и разослал по всей стране директиву, в которой говорилось, что религиозные организации, в том числе православные и католические церковные советы, синагогиальные общества, муссавалиаты и все другие подобные им, являются в нашей стране легально действующей контрреволюционной силой, которая имеет влияние на широкие массы. А что значило подобное официальное заявление в то время? Ясно. С организованной контрреволюцией борьба ведется на уничтожение. Оправданы любые меры против церковников. Если сразу после революции такая борьба велась стихийно, то в дальнейшем Каганович обосновал и поощрил ее официальным декретом. Прозвучал новый сигнал к разрушению храмов, мечетей, синагог. Даже сам Сталин ничего не мог противопоставить ультрареволюционной деятельности Кагановича, которая находила поддержку не только среди еврейской молодежи, но и вообще среди сельской и рабочей молодежи, рвущейся к конкретным ощутимым делам. А самое простое и ощутимое — это разрушение. Самое доступное — не создавать новое упорным трудом, а совершать видимость деятельности, оплевывать, охаивать то, что было раньше. А ведь при этом охаиватели уничтожают своих предков, своих родителей, тебя самого, подрываются твои корни, ты теряешь уважение к своему народу, самому себе, и становишься рабом тех, кто организует и направляет это охаивание. Увы, юность часто нетерпелива, не отягощена знаниями, легко воспламеняется и нацелена отнюдь не на созидание. Благодатная почва для критиканов, неспровергателей, горлопанов и карьеристов. В узком кругу Лазаря Моисеевича называли частенько «Кабан Моисеевич». Не только за плотно звериное телосложение, за щетинистые усы, не только потому, что родился он в селе Кабаны, где-то неподалеку от Киева, но главным образом потому, что он с глухой и слепой целеустремленностью, как разъяренный тяжеловесный кабан, напрямик стремится к цели, круша все, что можно сокрушить на своем пути. Но как настоящий кабан огибает все же при этом стволы деревьев, так и Лазарь Моисеевич достаточно умело огибал непробиваемые препятствия. Он, например, никогда и ни в чем не выступал открыто против Сталина. И в то же время Иосиф Виссарионович вынужден был считаться с ним и с Мехлисом. Может, опасался казаться менее революционным, чем они? Или какие-то сверхмощные силы стояли за ними, не позволяя Сталину убрать их с пути